обрамляют здания, похожие на нарядные настольные часы. Когда-то эти часы вели отсчет времени, и время принадлежало нам. Часам было поручено пробить сигнал прощания с Ереваном. Неутробный же голос репродуктора, самолет, вылетающий рейсом Ереван-Москва, мог принять на себя эту обязанность. Это провозгласили каменные настольные часы с Ереванской площади. Иначе отчего бы у меня так заболело сердце? Теперь здания, обнимающие площадь, служили своему прямому назначению. Они перестали быть часами. Сохранилось только внешнее сходство. Ты замечал, дорогой, как обстоятельства выхолащивают суть предметов, сберегая только их оболочки. Что, скажем, дом, в котором обитает твоя любовь, лишь похож на дом ее былого обитания? Воспоминания, увы, всего лишь воспоминания. В них может жить грусть, но они никогда не обладают мистической силой живого присутствия. И это, говорю я, для которой память — составляющая моей живой жизни. Да, незачем лукавить с собой. Памятью можно жить, но прожить ее заново невозможно. Впрочем, это, наверное, я от тоски, от невозможности возврата и обретения. Мне кажется, то так, то так. Я путешествовала по Армении. Она была иной, опустевшей и безучастной. Иным было и время года. В долинах весна уже вынула из почек робкие листки. В горах лежал снег. Друзья отвезли меня в горы, сказали: «Поболтайся, наконец, без дела. На лыжах покатайся, крутани курортный романчик». Даже снабдили горнолыжной экипировкой. Я любила горные лыжи. Я любила игривую обстановку пансионатов и домов творчества, где меньше всего творили. Гагры, зимнее Подмосковье, горные приюты, мгновенные знакомства, которые кажутся уже дружбой навсегда, пляж или лыжи, вечерние посиделки, когда в чей-нибудь номер набивается куча народа, булькает нехмелящая водка, и какой-то непременный бард распевает только что изготовленную песню. А то и бардовское состязание затевается. Мне нравилось пришествие живописных незнакомцев, на которых все присутствующие дамы делали стойку. И мне хотелось поймать оценивающий взгляд персонажа из глубины посиделок, а завтра где-то на лыжне обменяться ничего не значащими словами. И знать, что если захочу, могу завести ни к чему не обязывающий романчик. И доказать прочим красоткам, что вот могу всех обскакать. Конечно, они станут пожимать плечами, небрежно поражаясь, подумать только. Ничего в ней нет экстрового, а мужики клюют. Стремится показать, что и ее не на обочине нашли. У этих неприметных всегда так. Однако мое-то стремление довольно быстро гасло. и я выходила из игры, не сделав